Глава 4. Мамин секрет. «Да будет свет!» Сияние огоньков осветило елку. Папа, наконец, включил новенькую гирлянду. Она переливалась всеми цветами радуги. «Ура!» — воскликнул Юра. «Давайте танцевать! Мам, давай наш танец!» Они вышли в центр комнаты и оба стали танцевать. Притопнуть, повернуться, показать елочку руками, снова притопнуть, шаг влево. Мама запела «В лесу родилась елочка», но папа, конечно же, к танцу не присоединился. «Пап, ну давай с нами, это же наш танец!» — попросил Юра. «Сынок, ну что ты? Не говори непонятных для папы слов. Он же не знает, что эти движения называются танцем», — с иронией заметила мама. Папа в ответ закатил глаза. «Истина в том, что я просто не вижу в них смысла. Вот если бы он вместо танцев все-таки решил несколько примеров по математике». «Андрей!» — вздохнув, сказала мама. Папа понял, что его реплика была лишней. Все-таки он сам согласился вчера не мучить ребенка учебой в Новый год. Мама и сын продолжили танцевать этот простенький, но милый танец, который она когда-то сама для них придумала. «Ну, пап!» Нехотя Андрей присоединился к танцу, но только на самой последней строке, когда ему и оставалось, что притопнуть разок ногой. «Ты поздно начал!» — расстроился Юра. «В следующий раз потанцуем», — ответил папа. Мама поглядела на часы. «Ой, мне ведь на работу пора. Совсем затанцевалась с тобой», — мама поцеловала Юру в лоб. «А вы тут без меня не скучайте. На ярмарку сходите, как раз к столу докупите, чего не хватает». «Мам, постой!» Юра побежал к себе в комнату. Пока ребенок их не слышал, мама подошла к папе. «Знаешь, что он хочет на Новый год? Собаку». «Даже не знаю. Будет играть с ней вместо того, чтобы учиться», — возразил папа. «Он ведь уже на день рождения просил. Теперь наверняка попросит и у Дедушки Мороза». «Собака — это большая ответственность», — продолжал спорить папа. «Правильно. Ответственность. Ты ведь сам хочешь, чтобы он был ответственный и дисциплинированный. Отличный метод этого добиться — собака». Мама хорошо знала своего мужа и могла подбирать такие аргументы, которые прекрасно на него действовали. «Ну, хорошо. Собака так со...» шикнула мама, услышав торопливые шаги Юры. «Вот, мам, отнеси, пожалуйста!» С этими словами Юра передал маме письмо для Дедушки Мороза. «Обязательно! Ну, я побежала!» Спустя полчаса мама уже подходила к месту работы, отделению почты. Она отперла большую дубовую дверь ключом, осмотрелась, не смотрит ли кто. Затем она зашла внутрь и заперла за собой замок, форма которого немного напоминала снежинку со скважиной по центру.